Если Топилин просто тупой школьник, то Бардас имеет конкретные проблемы с башней и поэтому гнить ему в духе. Если до сих пор любит ко мне доебываться под фейками, непонятно зачем.